Не всегда уверенно действовала оборона. На 59-й минуте мексиканский арбитр Дорантес назначил пенальти в наши ворота за то, что Колотов неправильно атаковал Хоффмана. Дернер пробил в самый угол. Спустя 7 минут грубо ошибся Звягинцев, промахнулся по мячу. Полузащитник сборной ГДР Курбивайт, используя эту ошибку, вышел один на один со Стоповским и забил гол. Проигрывая 0-2, мы предприняли настоящий штурм ворот противника. За 6 минут до конца матча судья назначил пенальти в ворота ГДР. Колотов пробил точно 1-2. А большего нам сделать не удалось. После матча на пресс-конференции от тренеров нашей сборной выступал Базилевич. «Мы поздравляем футболистов ГДР с победой и желаем им успеха в финале», — сказал он. «Это был матч равных, хорошо подготовленных к турниру соперников. Во многом исход борьбы зависел от того, кто первым забьет гол. Мы считаем, что пенальти в наши ворота был назначен неправильно. Мексиканский арбитр Дорантес перед этим судил на линии матч СССР-Канада. Допустил тогда много ошибок. За это мы его критиковали, и сейчас он провел матч так же слабо. Быть может, и была доля правды в резюме тренера, но нас, футболистов, его слова слабо утешали. В последние дни августа дождь стал чуть ли не постоянным фоном Олимпиады. И во время нашего матча с Бразилией, в котором решалась судьба бронзовых медалей, он с первых минут встречи заморосил, а потом припустил всерьез. Уже на 5-й минуте после моей передачи слева Онищенко в красивом броске головой забил эффектный гол. Сразу после перерыва мы вновь пошли в атаку. Нам удалось увеличить счет. Заметив, что Назаренко в удобной позиции, я отдал ему пас, и он точно пробил по воротам 2-0. Этот матч закончился победой нашей олимпийской сборной, завоевавшей в Монреале бронзовые медали. К слову, как было объявлено еще до начала олимпийского турнира, право на получение медали давалось тем футболистам, которые выступали на 21-й Олимпиаде хотя бы в одном матче. Из 17 наших игроков, приехавших в Монреаль, не выступали только двое – вратарь Прохоров и нападающий Кипиани. Когда тренеров спросили, почему Наполи так и не появился тбилисский динамовец, который в чемпионате страны показывал острую и результативную игру, они ответили: «Кипиани не совсем вписывается в ансамбль». А на резонный вопрос «Зачем же его взяли?» никто так и не смог ответить. Финальный матч ГДР-Польша был ярким и зрелищным. Несмотря на проливной дождь и неважное качество поля, обе команды показали высокий класс. Финальный свисток уругвайского арбитра Барретто зафиксировал счет 3-1 в пользу футболистов сборной ГДР, ставших олимпийскими чемпионами Монреаля 76. В Монреале в составе сборной страны я завоевал свою вторую бронзовую олимпийскую награду. В домашнем музее вместе с ней хранится и очень дорогая для меня вещь — официальное приглашение с таким текстом: «В честь победителей 21-х летних Олимпийских игр правительство Союза Советских Социалистических Республик просит товарища Блохина пожаловать на прием в пятницу 13 августа 1976 года в 17 часов Кремлевский дворец съездов». Это на всю жизнь. Там, в Кремле, находясь среди прославленных советских чемпионов и рекордсменов, я умом и сердцем понял, что труд спортсменов, их моральные и физические перегрузки, без которых невозможен большой спорт, победы олимпийцев нужны не только им самим. Они нужны людям, нашему народу. Такие победы — это уже не просто личное спортивное счастье, это счастье гражданина великой страны. Вновь, как и 4 года назад, бронзовая награда футболистов стала слишком скромным вкладом в общий блестящий успех советской сборной. Олимпийцы Советского Союза завоевали на канадской земле 125 медалей, в том числе 47 золотых, 43 серебряные и 35 бронзовых. Третье место футбольной команды расценивалось обозревателями чуть ли не как поражение.